Глава 11. Празднование победы дивизиона новичков и общей победы шли одновременно. Три игрока замены, которые заняли первое место и непосредственно отвечали за победу в дивизионе новичков, были ранены в финале, так что сейчас было не самое подходящее время для безрассудного празднования. Но даже с учетом этого, настоящая причина была в том, что хотя общая победа и была обеспечена, еще необходимо подготовиться к завтрашним иллюзорным звездам. Так что у них не было времени, чтобы и впрямь праздновать. Благодаря тому, что новички первой школы выиграли в своем дивизионе, разница в очках между первой и третьей школой стала еще больше. Сейчас разница была в 140 очков. В завтрашних иллюзорных звездах можно будет заработать за первое место 50 очков, второе место 30 очков, третье место 20 очков и четвертое место 10 очков. Завтра будет отборочный этап кода монолита. И финальный этап послезавтра. Первое место – 100 очков, второе место – 60 очков, третье и четвертое место – 40 очков. По завтрашним итогам общая победа первой школы может быть определена даже до наступления последнего дня. Игроки и техники были перегружены работой, чтобы обеспечить все необходимое, такое как форма и кад для игроков кода Монолита. Так что все члены со свободным временем также были брошены в бой. Тацуя намеренно избежал использования восстановления на своей разорванной правой барабанной перепонке и получил обычную медицинскую помощь в лазарете. После этого он использовал свое самовосстановление, чтобы в полной мере восстановить повреждения, и прикрылся тем, что ему уже оказали медицинскую помощь. Сейчас он был с Миюки и в спешке готовился к завтрашнему дню. Никто из других членов команды, особенно старшеклассники, не знали, что он полностью восстановился, так что их все еще мучило беспокойство. Хотя Тацуя чувствовал вину за то, что их обманывает, у него была на то причина. Взамен он решил молча терпеть дискомфорт отношения ушного протектора среди палящего летнего зноя, хотя он хорошо знал, что такая тривиальная вещь не может стать искуплением. Хотя даже если они и были закалены работой, это не могло сравниться с безумием вчерашнего дня. К черту, наверное, это даже близко не похоже. Вчера вечером ему нужно было полностью оборудовать трех вместе с собой, человек с нуля, включая их кат, что создало такой уровень неистовой деятельности, какой редко можно увидеть в этой области. Хотя Миюки и была перенесена с дивизиона новичков к официальному дивизиону, у нее все равно с самого начала было запланировано соревнование «Иллюзорные звезды», так что ее подготовка проходила быстрыми темпами. Неподконтрольные события обошлись им в день, но это не сильно повлияет на итог. «Не заставляй себя, Тацуя-кун. Отдохни. Ты и так вчера сделал слишком много. Миюки-тян и ты. Если ты всегда будешь так выкладываться, то всегда будешь получать травмы». Тацуя мастерски завершил осмотр кат, и его вместе с Миюки практически насильно выгнали Маюми и Сузуне, тем самым их сегодняшняя деятельность подошла к концу. В другом месте, в то же время, в ту же ночь, другая группа людей страдала от бессонницы, поскольку их загнали в угол. «Победа первой школы уже практически предопределена! Заткнись! Ты хочешь сдаться? Ты хочешь сесть и умереть? Если первая школа выиграет, мы потеряем больше миллиарда! В американских долларах! Нам бы лучше умереть перед лицом такой потери! Штаб-квартира никогда не была заинтересована в нашем плане, потому что в случае неудачи денежные потери были бы огромными! Но мы на нем настояли! Теперь, если нам повезет, мы станем генераторами, а все недостойные станут усилителями и будут в поте лица работать на организацию до самой смерти». Сидевшие вокруг стола мужчины повернулись и испуганно посмотрели на четырех неподвижных людей, стоящих по углам комнаты. «Без этого плана мы не получили бы нашу долю, но, думаю, мы взяли на себя непосильную задачу. Сейчас не время так говорить. В таком случае давайте сделаем это любыми возможными способами». «Он прав. Мы уже потратили много сил, заставив фаворитов проиграть свои матчи. Сейчас мы должны без колебаний применить более жестокую тактику. Даже если наши клиенты подозрительны, пока мы за собой не оставим никаких доказательств, это будут всего лишь пустые обвинения. Теперь мы должны идти до конца или умереть. Пошлите агентов к помощникам. На завтрашних иллюзорных звездах заставьте всех игроков первой школы выбыть. Всеми возможными способами. Если им повезет, они не умрут. Хотя я думаю, им не повезет». Мужчины посмотрели друг на друга с маниакальными улыбками на лицах. Их мысли были одинаковы. Девятый день турнира девяти школ, Хорошая погода, которая длилась до вчерашнего дня, ухудшилась. Небо покрыли облака с намеком на дождь. Был темный пасмурный день. Однако на небе, затянутом темными облаками, не было ослепительного солнечного света, что создало идеальные условия для иллюзорных звезд. Для игроков, включая Миюки, такая погода была, несомненно, прекрасна. Хотя сейчас идеальные условия для иллюзорных звезд, но мне почему-то кажется, что такая погода – предвестник конфликта. Услышав бормотание Тацуи, когда он посмотрел на небо, Миюки подняла брови. «Случится что-то еще? «Поскольку нам до сих пор неизвестна их цель, то, что нет признаков их передвижения, еще не гарантирует, что ничего не произойдет. Тем не менее, Миюки, не волнуйся. Что бы ни случилось, только тебя я буду защищать до самого конца». В словах Тацуи не было излишнего смысла. Для него единственной целью было защитить Миюки. По правде говоря, для Тацуи жертвовать другими игроками было не более чем методом к безумию. Однако Тацуя, вероятно, сказал спасибо, что вокруг никого не было, кто бы мог подслушать их разговор. Если бы присутствовала третья сторона, если бы кто-то видел Тацую, смотрящего на небо, и как вне поля его зрения Миюки опустила голову в смущении и подошла к нему с радостной улыбкой, они обвинили бы брата и сестру в убийстве головной болью.